Я вышла из машины и подошла к спасителю. Как бы мне с ним познакомиться? Господи, что со мной происходит? Никогда раньше у меня не возникало подобных крамольных мыслей. «Сколько я вам должна?» — спросила я сурово. Незнакомец поднял голову, его бирюзовые глаза насмешливо прищурились. «О чем речь?» — сказал он мягко и поднялся на ноги. «Вы мне ничего не должны». «Черт! Он даже не сообразил пригласить меня на чашку кофе», — подумала я в смятении. «Нет, ну, мне неудобно», — забормотала я. Незнакомец продолжал рассматривать меня прищуренными светлыми глазами. «Ты становишься навязчивой», — сурово предупредил меня внутренний голос. Но я на него наплевала. «Я вам очень благодарна. Понимаете, машина мне нужна для работы». Я умолкла. «Если он и сейчас ничего не спросит, значит, все. Сажусь за руль и уезжаю. Навязываться дальше просто неприлично». Незнакомец сунул в карман грязный носовой платок и спросил: «А где вы работаете?» «Ура! Я работаю корреспондентом в журнале «Морячка», — отчиталась я добросовестно. «Слышали о таком?» «Нет», — ответил незнакомец, разглядывая носки своих кроссовок. Он действительно был очень высоким, наверное, 1,90 м или чуть выше. «Я в этом городе новый человек». «Новый?» — переспросила я заинтересованно. «Новый», — подтвердил незнакомец. Поднял на меня глаза, усмехнулся и добавил: «Очень рад, что смог вам помочь, коллега». И не успела я ничего сообразить, как незнакомец развернулся и направился к своему пикапу. Забросил чемоданчик с инструментами в кузов, ловко перемахнул через закрытую дверцу автомобиля. Заурчал разбуженный двигатель. Незнакомец посмотрел на меня и махнул рукой. Я ответила ему вялым жестом. «Коллега, что это значит?» «Шевроле» плавно тронулся с места. Проехала мимо меня, и я увидела надпись, сделанную желтой краской на белом боку: «Осенняя звезда». Рядом был нарисован логотип радиостанции, желто-красно-кленовый лист, похожий на канадский флаг. И только тут я сообразила, что моим спасителем был новый радиомагнат, удачливый конкурент покойного Терехина Иван Дердекин. Я плюхнулась на сиденье моей машины и минуту просидела неподвижно, тупо глядя себе под ноги. «Вот это да!» Это была единственная фраза, вертевшаяся у меня в мозгу. «Вот это да!» Не знаю, к чему она относилась. То ли к сногсшибательной внешности нового радиомагната, то ли к тому состоянию, в которое он меня вогнал за 10 минут. Не знаю. Могу сказать совершенно точно, влюбчивой вороной я никогда не была. Более того, у меня хроническая аллергия на словосочетание «красивый мужчина» и «любовь с первого взгляда». Красивый мужчина в моем представлении ассоциируется с павлином. Распустит хвост, и нет ему больше ни до кого никакого дела. А уж любовь с первого взгляда, по-моему, порождение безвкусного дамского романа. Нет, в Ивана Леонидовича Дердекина я, конечно, не влюбилась. Но впечатление, которое он на меня произвел, можно было сравнить только с землетрясением. Трудно устоять на ногах. Я медленно развернулась, кое-как впихнула ноги под приборную доску и захлопнула дверцу. С некоторым суеверным страхом повернула ключ зажигания, и машина откликнулась ровным гулом мотора. «Все в порядке, можно ехать». Минуту я соображала, куда мне отправиться. Может быть, вернуться на радиостанцию и взять интервью у ее владельца. Вот и повод для продолжения знакомства. Но тут возмутилось мое самолюбие. «Нет», — решительно ответило оно, Это уже просто неприлично. Потерпи хотя бы пару дней. Я с тяжелым вздохом согласилась. Выехала с обочины на дорогу и поехала в город. Домой. Вечером ко мне явился Лешка. «Как дела?» — поинтересовался он мрачно. «Нормально», — ответила я. «Новости есть?» «Ты про кого? Про Терехина?» — уклонилась я от лобовой атаки. Я прекрасно понимала, что им движет другой интерес. Он хочет знать, познакомилась ли я с господином Дердекиным. И если да, то какое впечатление он на меня произвел? «Про Терехина?» — повторил Лешка удивленно. И тут же сообразил. «Ах, да, Терехин!» Помолчал и спросил безо всякого любопытства. «Нашла криминал?» «Наоборот», — ответила я. «Ничего подобного. Профессор Штерн дает голову на отсечение, что смерть наступила от сердечного приступа». «Выходит, у пациента было сердце», — сделал вывод Лешка. «Было», — согласилась я. «А так не сказал бы». «Ты что, был с ним знаком?» — удивилась я. Лешка замялся. «Не близко. Терехин состоял членом яхт-клуба. Ну, виделись с ним, конечно». «Понятно». Мы немного помолчали. В мою комнату заглянула мама и бодро позвала. «Молодежь, к столу!» «Пошли», — поддержала я. «Я еще ничего не ела». Мы переместились на кухню. Лешка, как свой человек и почти что член семьи в глазах родителей, настаивает на отсутствии церемоний. Поэтому в столовой мы едим только по великим праздникам. «Как твое приобретение?» — спросил Лешка. «Ты о чем?» — не поняла я. «Я о машине цвета баклажан», — ехидно напомнил Лешка. «Она еще на ходу?» Родители переглянулись и расхохотались. Первое, что я довела до их сведения, едва переступив порог, была весть о поломке моего автомобиля. Правда, про Ивана Дердекина я им рассказать не успела. «Что, уже сломалась?» — радостно встрепенулся Лешка. Он очень любит оказываться правым. «Приказала долго жить». «Сломалась посреди дороги, как ты и предсказывал», — подтвердила я. Меня просто подмывало согнать с Лешки дурацкую спесь, поэтому я и заложила для него небольшую мину-ловушку. «Ага», — Лешка возликовал. «Вечно ты считаешь себя умнее других. Я же тебе говорил, бери Volkswagen». Я фальшиво пригорюнилась. «Ладно», — снизошел Лешка. «Будет урок на будущее. Давай ключи. Я отгоню твою рухлядь в автосервис». «Зачем?» — удивилась я. «Как зачем?» — в свою очередь удивился Лешка. «А куда еще? На свалку?» «Зачем на свалку? Машина в прекрасной форме». Лешка посмотрел на меня и неуверенно засмеялся. «Кто тебе сказал?» «Мастер», — ответила я невозмутимо. «Какой мастер?» «Который машину починил посреди дороги». «Ты встретила на дороге мастера?» — не поверил Лешка. «Вот везучая, как кошка». «Ну, не то чтобы он был профессиональным мастером», — протянула я. «Просто есть мужчины, у которых руки растут из правильного места». Лешка машинально взял бутерброд, который подсунул ему отец, и откусил краешек. «Дорого взял?» — поинтересовался он небрежно. «Ничего не взял». Лешка отложил недоеденный бутерброд. «Странствующий авторыцарь в поисках девы, попавшей в беду», — язвительно высказался он в пространство. «Вот именно», — ответила я. Лешка с горечью шмыгнул носом. «Он, конечно, пригласил тебя на чашку кофе». «Честное слово, если бы я не знала Лешку 2 года с хвостиком, я бы подумала, что он ревнует». «К сожалению, нет», — ответила я. «Даже так? Даже так». Родители безмолвно следили за нашей перепалкой, но тут мама сочла своим долгом вмешаться. «Ая приличная девушка», — сказала она внушительно. «Ая прекрасно знает, что знакомиться на улице некрасиво». «Почему?» — спросила я дерзко. Айя, — укорила мама. — Почему некрасиво познакомиться с человеком, который помог тебе в сложной ситуации? По-моему, человека это характеризует только с хорошей стороны. Мама не нашлась, что ответить, зато Лёшка спросил с кривой усмешкой. — Познакомилась? — Сказала же, нет, — ответила я с досадой. Сделала паузу и добавила. — Но кто это был, поняла. — И кто же это был? Я сделала еще одну паузу. — Иван Дердекин. — Господи, — сказала мама и начала размешивать сахар в чашке. Напустила туману, а ларчик просто открывался. «И какой он из себя?» — спросил отец, до этого молчавший. «Потрясающий», — ответила я искренне. «То есть красивый?» — заинтересовалась мама. «Я слышала, что он красивый». «Он очень привлекательный мужчина», — подтвердила я сдержанно. Но сдерживала себя вовсе не из-за Лёшки. Боялась показаться чрезмерно восторженной. «Очень привлекательный», — повторила я. «Знаешь, в таком скандинавском стиле. Высокий, светловолосый, загорелый, голубоглазый. Викинг, одним словом». «О чем вы говорили?» — спросила мама. Я пожала плечами. «Да ни о чем. Мам, ну, о чем можно говорить с человеком, которого видишь впервые в жизни?» Он разобрался с поломкой, отказался от денег и уехал. Мне стало грустно. Действительно, даже рассказать нечего. Лёшка постучал ложкой по блюдечку. Если бы это сделала я, мама немедленно призвала бы меня к порядку. — Ты что, не взяла у него интервью? — спросил он, не глядя мне в глаза. — Не успела, — ответила я. Я сообразила, что это Дердекин только в тот момент, когда машина отъехала. И объяснила, у него на машине надпись «Осенняя звезда» и эмблема. «Значит, мне про него сказали правду», — удовлетворенно заметила мама. «Правду, правду», — подтвердила я, — «мужчинам загляденье». Но дело даже не во внешности. «Понимаете?» — я поискала слова. Он невероятно обаятелен. Такая харизма волшебная, просто оторопь берет. — Я пошел, — сказал Лёшка, стремительно срываясь с места. — Как? — запаниковала мама. — Уже уходишь? — Да, у меня есть кое-какие дела, — ответил Лёшка, не глядя на меня. — Обещал сводить Ксюшу в кино. Мама поперхнулась. Обычно имена Лёшкиных девочек в нашем доме не упоминаются. Я опустила голову, чтобы скрыть улыбку. Лёшка решил меня уколоть. — Смешно. — Ну, если обещал, — сказала мама холодно. По-моему, Лёшкины слова задели только её. — До свидания, — отрывисто произнёс Лёшка. — Заходи, — ответила я жизнерадостно. А отец ничего не сказал, только посмотрел сначала на Лёшку, а потом на меня. Мама вышла вслед за гостем, чтобы закрыть дверь. Проводила Лёшку и вернулась обратно. «Ну, знаете», — сказала она, усаживаясь на место, — «это уже наглость». «Что наглость?» — поинтересовалась я кротко. «Упоминать здесь имена своих...» — мама поискала слова. «Девиц». «А, по-моему, ты отлично знала об их существовании», — ответила я, с аппетитом поглощая бутерброд. «Ну, знала», — вынуждена была согласиться мама. «Тогда почему тебя это возмущает?» Мама не нашлась, что ответить. Еще раз фыркнула и вышла из кухни. «Один-один», — сказал отец за вечер, почти ни разу не раскрывший рта. «В смысле?» Он посмотрел на меня. «Не притворяйся. Ты хотела уколоть Лешку и уколола. Он ответил тебе тем же». Я засмеялась и попросила, «Только маме не сообщай о своих догадках, а то она решит, что мы действительно друг в друга влюблены». «А это не так?» Я пожала плечами. «Пап, я могу говорить только за себя. Я в Лёшку не влюблена. Уколоть его мне действительно хотелось, но только потому, что он слишком заносится. Вот и все». «Это правда?» — настойчиво переспросил папа. — Пап, я приложила ладонь к груди, клянусь тебе. — Бедный парень, — сказал отец неожиданно. Я так поразилась, что опустила на стол недоеденный бутерброд. Он далеко не бедный. — Я не в том смысле, — ответил отец и вылез из-за стола. — Посуду помоешь? Я кивнула. — Ничего не понимаю, хоть убейте.